урок вашей жизни – искупить предательство. И сколько бы вы истерически не кричали, что любите сестру, сколько бы ни старались в этом кого-то убедить, мне ваша искренняя любовь, как и ваше лицемерие, будут всегда видны, даже тогда, когда вам самой будет казаться, что вы ее любите, и тогда вы будете думать о себе, а не о ней. До тех пор в вашем сердце будет жить лицемерие, а не любовь, пока вы не поймете свой долг и не скажете себе смиренно: «Мне надо быть подле сестры, чего бы это мне ни стоило, и чем бы это мне или ей не грозило». Только тогда вы и впрямь забудете о себе, ваша любовь перестанет быть соображениями практических выгод или страха, и вы откроете себе узенькую тропку к высокому пути, к тому пути, на котором люди ценят свободу не как зависимость или независимость от земных условностей, но как собственное раскрепощение от власти осязаемых ценностей. Только тогда в вас проснется творчество вашего собственного духа, и вы сможете звать меня и искать моей помощи. И где бы вы ни были, в каких бы условиях ни находились, я услышу вас, и помощь моя будет вам дана. Но не воображайте суеверно, что помощь, посланная великой жизнью, — это выигрыш в лотерее. Всякую помощь надо заслужить и быть достойным ее, если вы цените только низменное благо, вроде денег, богатства, драгоценности и внешнего положения, связанного с ними, а вопросы духа для вас ненужное бесплатное приложение, ваши усилия приобрести истинное знание, которое присуще только высокой жизни, будут всегда кончаться разочарованием. Обо всем, что вы сами себе выбрали, с чем вам теперь придется столкнуться именно потому, что вы связали себя, надев камень Брацана, в эти короткие минуты вам рассказать невозможно. Одно могу сказать вам: не прижимайте к себе так сильно этот камень, он предназначался не вам, но вы его теперь снять уже не сможете. Захоти я вас освободить от него, он потеряет всякую силу, и вы будете беззащитны перед вашими ужасными спутниками. От них вас защищает сейчас только он. Не бойтесь, что они снимут его с вас, им это не по силам. Чтобы защитить вас от Брацана, я кладу запрет на ваш ужасный браслет, и никто, кроме меня или моего гонца, не сможет снять его с вас». Но это, повторяю, может случиться, когда вы духовно прозреете. Идите. Вам дана возможность найти путь к спасению, но сейчас вы погружены в ложь и лицемерие, в такую тьму и зло, что видеть ничего не можете, кроме внешних форм. «Вы сказали, зло глядя на сэра Уоми, скороговоркой, точно боясь что-то забыть, говорила Дженни, что внешний блеск, мечты о богатстве — это все суета и зло. Позвольте вас спросить, почему же вы сами не живете в шалаше, в грязи, а принимаете меня в комнате, обстановка которой одна стоит, вероятно, несколько сот фунтов? Почему все, кто окружает вас, живут богачами, а не нищенствуют?» «Вы не поймете этого сейчас, объясняя я хоть много часов кряду. Можно жить среди самых прекрасных вещей и даже не замечать их, и можно иметь самые ничтожные вещи, окружив себя ими и раздав то, что прекрасно, и все думать только о роскоши, которую бросил или которой не имел. Еще раз повторяю, все, что я был в силах для вас сделать, я уже сделал. Мой вам последний совет — не ездите сейчас к Брацану, он еще достаточно силен, чтобы заставить вас страдать, но прежней силы он себе не вернет и через некоторое время погибнет. Если хотите уберечь себя и мужа от бешенства злодея, уезжайте в Рим, где у вашего мужа есть маленький домик. Там вы оба сможете начать трудиться, а вы с помощью вашего браслета найдете себе много даровитых слуг и добудете себе и богатство, и блеск». Дженни вся дрожала от бешенства. Ярость ее была тем сильнее, что она напрягала все силы, чтобы сорвать браслет с руки и направить луч камня в глаза сэра Уоми, но пальцы ее едва могли коснуться тонкой цепочки, и она не могла выговорить ни слова. «Послушайтесь моего совета, Дженни, и поезжайте в Рим. Все, что возможно, будет сделано мною, чтобы защитить вас и помочь вам. Если же поедете к Брацано, пеняйте на себя». Сэр Уоми встал и направился к двери, которую раскрыл. Поклонившись Дженни, он тихо прибавил: «Отговорите Бонду приезжать в этот дом. Если вы не послушаетесь и этого моего совета, вы уедете из Лондона без Бонды, что для вас будет еще хуже. На вас одной сорвет весь свой гнев Брацано». Дженни молча вышла из комнаты, кипя бешенством, страдая от бессилия и ненависти. Она села в свой кэп, и чем дальше от дома лорда Бенедикта, тем злее кипели ее мысли. Подъезжая к своему отелю, она приняла два решения. Первое — отправить Бонду немедленно в особняк лорда Бенедикта за теми драгоценностями, которых не сумел добыть Мартин. Второе — как только Бонда доберется до сокровищ, за которыми его и послали в Лондон, ехать к Брацано и соединиться с ним. Конец второй части.